Русская народная сказка «Царевна-лягушка». В некотором царстве, в некотором государстве жил да был царь с царицею. У них было три сына. Все молодые, холостые, удальцы такие, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Младшего звали Иван-царевич. Говорит им царь таково слово: «Дети мои милые, возьмите себе по стреле, натяните тугие луки и пустите в разные стороны. На чей двор стрела упадет, там и сватайтесь». Пустил стрелу старший брат. Упала она на боярский двор, прямо против девичьего терема. Пустил средний брат. Полетела стрела к купцу на двор и остановилась у красного крыльца, а на том крыльце стояла душа девица, дочь купеческая. Пустил младший брат. Попала стрела в грязное болото и подхватила ее лягушка-квакушка. Говорит Иван-царевич: «Как мне за себя квакушку взять? Квакушка не ровня мне». «Бери», — отвечает ему царь. «Знать, судьба твоя такова». Вот поженились царевичи. Старший на боярышне, средний на купеческой дочери, а Иван-царевич на лягушке-квакушке. Призывает их царь и приказывает: «Чтобы жены ваши испекли мне к завтраму по мягкому белому хлебу». Воротился Иван-царевич в свои палаты невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич, по что ты так кручинин стал?» — спрашивает его лягушка. «Аль услышал от отца своего слово неприятное?» «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал тебе к завтраму изготовить мягкий белый хлеб». «Не тужи, царевич, ложись-ка спать почивать, утро вечера мудренее». Уложила царевича спать, да сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась душой девицей Василисой Премудрой. Вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки, няньки, собирайтесь, наряжайтесь, приготовьте мягкий белый хлеб, каков ела я, кушала у родного моего батюшки». Наутро проснулся Иван-царевич. У квакушки хлеб давно готов и такой славный, что ни вздумать, ни взгадать, только в сказке сказать. Изукрашен хлеб разными хитростями, по бокам видны города царские и с заставами. Благодарствовал царь на том хлебе Иван-царевичу и тут же отдал приказ трем своим сыновьям: «Чтобы жены ваши соткали мне за единую ночь по ковру». Воротился Иван-царевич невесел, ниже плеч буйну голову повесил. «Ква-ква, Иван-царевич, по что так кручинин стал? Аль услышал от отца своего слово жесткое, неприятное?» «Как мне не кручиниться? Государь мой батюшка приказал за единую ночь соткать ему шелковый ковер». «Не тужи, царевич, ложись-ка спать почивать, утро вечера мудренее». Уложила его спать, а сама сбросила лягушечью кожу и обернулась душой девицей Василисой Премудрой. Вышла на красное крыльцо и закричала громким голосом: «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь, шелковый ковер ткать, чтоб таков был, на каком я сиживала у родного моего батюшки!» Как сказано, так и сделано. Наутро проснулся Иван-царевич. У квакушки ковер давно готов и такой чудный, что ни вздумать, ни взгадать, разве в сказке сказать. Изукрашен ковер златым серебром, хитрыми узорами. Благодарствовал царь на том ковре Ивану-царевичу и тут же отдал новый приказ